Глава третья. Там острова огромные, летающие, с горами и водопадами. Правда, я не очень все рассмотрел. Там все будто в каком-то мареве белесом. Но при этом далеко видать. Островов этих штук 10, наверное, не меньше. И все огромные, с полкилометра на километр. Мы все дружно посмотрели на безоблачное небо, куда указывал палец Роги. Где не то что островов, даже гадских летунов не было видно. А затем опять скептически посмотрели на него самого. «Видать, свиток воскрешения попался бракованный. Чё-то у него в голове не так сложилось. Впрочем, это и не странно. Его мозги тут на несколько метров вокруг разметало. Наверняка половина так на земле и валяется до сих пор». «Да нет же! Я вам точно говорю! Хотя чего говорить? Вот, ловите!» Блямкнуло, и в углу замелькал конвертик с посланием. «Поздравляем! Вы первым в мире попали в закрытую локацию «Пространство Небесной Орды». Это достижение легендарного ранга. Вам полагается награда на выбор». «Вот». Резак схватился за ножны, извлекая на свет длинный угольно-черный кинжал, от которого будто из парогенератора валил темный дым, быстро растворяющийся в сухом пустынном воздухе. «Думал уж не завалю эту тварь летучую, но как земля из вида исчезла, мне это сообщение пришло и награда капнула. Жаль, ножик только один. Это зверь просто какой-то. Мои старые рядом с ним не валялись. Я им эту зверюгу рвать стал, раза три чуть от ответки не окочурился, еле эликами отличился, добил уже почти, а тот раз, и как из ниоткуда эти острова?» «Отрок мой, речь твоя невнятна и маловразумительна. Ну, давай продолжай». «Так чего там продолжать, я ж говорю, я манту эту летающую добил почти уже, а тут раз и острова летающие перед глазами появились. Я застыл, резать перестал. Стою с открытым ртом, чудеса эти разглядываю. А пернатый это кое-как еще пару раз молниями пульнула, на край ближайшего острова свалилась и померла от моих дотов. Сползать с края острова начала. Чуть вниз не улетела, еле лутануть его успел. От края отполз, и тут... И тут тебе со всех сторон эльфейки грудастые набежали, и давай умолять тебя взять их тут же, в самых замысловатых позах, и прямо не сходя с этого места. Нет. Хотя сейчас, когда ты это сказал, мне кажется, я видел в ближайшем лесу чью-то остроухую мордашку. Но здесь я не уверен. Стоило мне отползти от края на пару шагов, как появилось новое сообщение, что до 150 уровня эта локация закрыта для всех. Потом меня или током шандарахнуло, или пинка кто дал. Только последнее, что помню, это то, что лечу вниз к земле, провалюсь в черноту, а дальше здесь очнулся». «Какая замечательная история. Но даже если это правда, то нам туда сейчас не попасть, так что возвращаемся в серые будни и бегом на зачистку окружающего замок пространства». «Да вроде здесь основных тварей уже зачистили», — почесал подбородок странник. «А с оставшейся мелочью, если что, и охранник исправится, если, конечно, опять какая-нибудь манта с небес не нагрянет. Но в этом случае мы мало сможем что сделать. Быстро ее не свалить. А не быстро она ждать нас не будет. Ее вон, пяток болтов из баллисты не свалили, а из катапульта в нее не попасть. Так что командуй сборщиком и охране заняться делами, а сами пойдем, тех огненных динозавров глянем. Уж очень хочется в их телах поковыряться. Думаю, там много чего интересного есть». «Ага, жаль, да них артиллерия не добивает. Надо попробовать их поближе к замку вытащить. Десяток ядер любую тварюгу огомонить смогут». «Попробую», — согласился Резак. «Только в прошлый раз они за мной отказались бежать. Врубили свои огнеметы и лупили, не сходя с места. Еле в инвизе от них ушел». Мы забрались на каменную плиту, перекинутую через поток лавы в виде моста, глядя вслед удаляющемуся Роге. Тот скакал с одного камня на другой, перепрыгивая многочисленные лужи лавы и озерца кипящей серы, пробираясь к кипящей зверюге, больше похожей на неслабый холм, чем на ящерицу. Еще пара таких же разлеглась в отдалении, беря в треугольник, заполненную кладками яиц, бурлящую и кипящую часть равнины. Стоило Роге подобраться к ближайшему ящеру метров на 30, как тот начал подниматься на свои колоннообразные ноги, расправляя полыхнувший яростным огнем гребень, раскрывая похожие на жерло действующего вулкана пасти, застывая. Цель исчезла из виду, пропав в инвизе. Драконоподобный ящер недовольно помотал головой и с силой топнул лапой, вызывая по округе дрожь земли, и в тот же миг споткнувшийся рога выпал из инвиза, недоумение глядя на свое проявившееся в реальности тело. Ящер, видимо, как раз и ожидал таких последствий своего удара, тут же накрыв резака потоком пламени. Хотя поток — это слабо сказано. У меня сложилось такое чувство, что это заработали дюзы космической ракеты, и я очень удивился, что ящер тут же не оказался на околоземной орбите. А вот рогу нашего напором огня снесло метров на 5 назад, и спасло его только то, что снесло его в довольно глубокую лужу с кипящей лавой, где за невысоким бортиком он умудрился укрыться от основного потока бурлящего огня. Еще секунда, и он опять исчез, и только поверхность жидкой серы пошла рябью от активированного резаком рывка. Угольно-черный клинок вошел в межброневых пластин на боку гиганта, спарывая толстую кожу, словно лист бумаги. Монстр взвился, будто ужаленный, поперхнувшись своим собственным огнем. Взревел, выпуская клубы черного дыма, резко крутанулся на месте, размахивая шипастым хвостом, но роги нигде видно уже не было. «Под пузо залез», — предложил Снегирь. «На спине с таким пожарищем ему делать нечего». И действительно, стоило начаться атаки, мерно горящий гребень на спине ящера превратился в полосу бешено ревущего, обжигающего яркого пламени, контактировать с которым было желательно только клиентам крематория. Остальным это грозило скорейшим испепелением и отправлением на перерождение. Резак это, видимо, учел, ибо по поведению ящера стало понятно, что тот действительно залез под пузо и не сидел там без дела, кромсая неподатливую плоть своим новым ножичком. Ящер беспокойно крутился на месте, изгибая короткую шею в попытках заглянуть себе под пузо. Это у него так и не получилось, и он не придумал ничего лучшего, как шлепнуться на него, придавливая неуловимого противника к земле. Взвизгнув, как укушенная за зад собачонка, снова вскочил на лапы, окутался сизым туманом, который через миг ослепительно вспыхнул, поглотив ящера в кокон ярчайшего бушующего огня. Из него, будто метеор, оставляющий за собой дымный хвост, вырвался сгусток огня, приземлившийся в лужу бурлящей серы. Через пару секунд пламя было смито, но то, что вылезло из этой лужи, человеком назвать можно было с трудом. Почерневшая фигура, покрытая желтыми потеками серы. Она приподнялась на ноги, и тут, из начавшей гаснуть сферы огня, вынырнул ящер, впился в противника кривыми клыками, раскусывая его пополам. Ноги еще недолго постояли в серной луже, а затем с негромким хлюпанием упали в разные стороны, а ящер завис над ними, бросая во все стороны холодные взгляды мертвых глаз. «Внимание! Член вашего клана Резак погиб. Время на оживление 3 минуты». «Что это сейчас было? Я ничего не понял». «Ну, я так думаю...» — Снегирь почесал макушку. «Хрен его знает, что я думаю. Давайте Резака дождемся, сам все расскажет». «Ага. Надеюсь, он свой новый кинжал привязал к себе. А то он мог и там остаться, а динозавр этот от трупа не торопится отходить». Как оказалось, не привязал. Привязка стоила 5000 золотом, а столько наскрести мы бы и все вместе не смогли. Резак, вернувшийся с Камня Возрождения, был чернее тучи и жаждал как можно скорее порвать пасть обидчику и вернуть себе свою легендарку. Но мы его слегка осадили. «Рез, подожди, кинжал мы тебе вернем, но сначала расскажи, что там было-то, а то отсюда толком рассмотреть ничего не удалось». «Да чего там рассказывать? Просто так он игроков не преследует. Я его хотел раздразнить, сагрить понадёжней. Рванул вперед, но он каким-то приемом меня из инвиза выбил, врубил свой огнемет, за несколько секунд треть жизни снял. У него там урон не только огнем идет, но и магией смерти, а от нее у меня защита практически нулевая. Вокруг тела, кстати, тоже аура смерти не сильная, но если долго вокруг тереться, отъедает прилично. В общем, я пару раз его пырнул в бочок, подумал, что этого маловато будет, под брюхо нырнул и попробовал там лишнее яйцо удалить». «В смысле яйцо?» «Я думал, там самки кладку сторожат». «Судя по тому, что я там увидел, это был мужик. И мужик, прямо скажем, серьезный. Короче, яйко ему отрубить не успел, этот говнюк решил меня в землю вбить своим пузом. Хорошо, что я заранее копье ему туда упер. Он лег и копье себе на всю глубину в брюшину вогнал. Я откатиться в сторону успел, ну и думаю, хрен с ним, с яйцом. И этого должно за глаза хватить. Можно бежать и за собой его тащить, да не успел. У этой тварюги из всех пор будто масло черное брызнуло. В момент в пыль превратилась, а затем рвануло. После я плохо помню, что дальше было. Я инстинктивно рывок применил, только это пламя не сбило. Это масло будто в кожу въелось, жгло зверски, а затем все, помер. Пошли скорее моего черныша забирать. Погоди, погоди, не так быстро. К этой громадине так просто не подойти, полыхает, как бочка с бензином. Возьму-ка я пару эликов на сокращение времени каста, ледяной буран смогу почаще использовать. Еще пяток замораживающих эликсиров можно купить, — предложил Снегирь. — Чтобы мы тоже могли его охлаждать при надобности. И страннику защиту от огня и магии смерти надо поднять по максимуму. В любом случае, на него основной урон пойдет. И надо подумать, как население замка использовать в атаке. Пусть хотя бы отвлекут внимание этого громилы, пока мы к нему подбираемся. Большая часть наших подручных демонов за пределами замка станет раза в два слабее. У них бонус защитника в его пределах работает. А от обычных охранников толку тоже немного. Вон, глянь, они втроем уже минут пять прокачанного палачника завалить не могут. Две лапки только оторвали, а сейчас огребают от него по полной. Нет, пусть грузчиков и сборщиков защищают. Можно горгули позвать, у них иммунитет к магии смерти, ибо не живые они. Но основную работу нам самим придется выполнить. Это понятно. Но пусть хотя бы помелькают рядом, отвлекут внимание. «Ладно, Снег, давай, смотри на ауке нужные эликсиры, а я заклинания гляну». Залез на аукцион, порадовался набежавшей сумме за проданные артефакты и ингредиенты, добил пустующие слоты, залез в заклинания, по описанию тут же найдя нужный свиток. Тот был крайне слабым, но при этом дешевым и, главное, подходил для изучения. «Поздравляем! Изучено заклинание «Слабая защита от магии смерти». -10%. Повреждению от магии смерти сроком на 20 минут. Стоимость — 10 единиц энергии духа. Кулдаун — 1 минута. Так себе защита. Но ничего лучшего для изучения не было. Свиток на обнуление половины урона от этой магии на полчаса стоил полтинник и был одноразовым. Но его, скрипя сердце, пришлось тоже взять. Страннику на переднем крае атаки с 10% защитой делать нечего. К сожалению, эффекты от двух заклинаний не складывались. Единовременно работало лишь одно усиление от заклинания и от одного эликсира. Возможно, их дополнительно можно было усилить навыками и умениями, но таких у нас не было, и проверить это мы не могли. 3 минуты на то, чтобы наложить всю возможную защиту, упиться эликами и морально подготовиться. Резак уже от нетерпения весь извёлся, когда я отдал приказ, и 3 гранитных горгулии тяжело взвились в воздух, таща своих когтистых лапах по небольшому катапультному ядру. Ящер, как только растаяли остатки тела резака, вернувшийся на свое место в лавовой купальне, с недоверием поглядывал на приближающиеся фигуры. Первое катапультное ядро, с хрустом развалившееся от удара о голову ящера, полностью переключило его внимание на летающих уродцев, чем мы и воспользовались, усиленно перебирая ногами, вдвое сократив разделяющее нас расстояние. Ящер тем временем самозабвенно поливал потоком пламени бомбардирующих его горгулей, ставших из черно-зеленых просто черными, несмотря на то, что на месте они не стояли, а ящеру не слишком удобно было задирать голову, ловя их в перекрестие своего огнемета. Шаг, другой, третий. Мы с Флорой и Снегирем останавливаемся, наводясь на плающего синим огнем дракона. Резак пропал, уходя в инвиз. Странник с долом ускорились, беря дракона в клещи. «Ну как клещи?» «Так, в клещики». Ящер-мутант и не заметил их усилий, перенаправив работу своего огнемета на подбегающую парочку, неспешно покачивая головой из стороны в сторону, будто из адского бронзбойда, поливая их бушующими потоками пламени. Хитпоинты странника дрогнули. У Дола же они начали сокращаться на глазах, когда из пустоты вынырнула ярко-голубая бутыль, разбиваясь о морду ящера, вспыхивая множеством радуг и заковывая голову ящера в многосантиметровый ледяной кокон. Дракон из-под толстого слоя льда обиженно блымкнул на нас глазами, вдарил мордой о землю, покрывая ледяной кокон частой сеткой трещин. Подскочивший странник помог ему расстаться с ним, вломив свои кувалды по замерзшему черепу. Лед брызнул во все стороны, на лету тая, превращаясь в пар. Дракон отступил на подгибающихся ногах, вяло покачивая помятой головой. Мы не стали тормозить, попытавшись развить успех. Резак опять нырнул под огромное брюхо, Видимо, в попытке отомстить за утерянное оружие или просто в попытке отрезать то, что не успел откромсать в прошлый раз. Странник издал свой вопль пьяного тарзана, перетягивая агро на себя и вбивая в открытую пасть противника свой демонский щит. Я накрыл его ледяным бураном и каменным дождем. Снегирь вбил в тело бронебойную стрелу. Флора начала активное лечение, а охваченный пламенем дол добрался до цели и использовал на ней свой коронный удар. Не зная, что случилось, то ли охвативший его огонь виноват, то ли дебаф дезориентация, но атака его пришлась по здоровенному огненному кораллу. Попал удачно, прямо в выпуклость меж его ног. Коралл глухо охнул, начиная заваливаться на землю. Поры открылись, вниз посыпались сотни созревших почек, а затем он взорвался, осыпая все окружающее градом смертоносных шипов. Еще миг, и превратившегося в ежика чертового барана накрыло полутонны раздробленного кораллового месива. Просто великолепно! С моим выводом согласились странник с резаком, очень громко и подробно помянув некого тупорылого барана, сердечными пожеланиями ему добра и здоровья. Даже ящер что-то недовольно рыкнул, хотя его бронированной туши дождь из шипов, что мелкий дождь. Хотя думаю, что мелкий дождь произвел бы на него гораздо большее впечатление. Его-то он ни разу в жизни не видел. Перекатывая в голове эти отвлеченные мысли, я продолжал кастовать одно заклинание за другим, с каждым кастом понимая, что дело плохо. Мой расчет на заклинание холода не оправдался. За десяток кастов ни обледенение, ни даже простая заморозка не проходили. Дракон полыхал, как новенький. Огонь с гребня перескакивал на спину, не давая льду ни единого шанса задержаться на гигантском теле, хоть сколько-нибудь существенно затормаживая его. А вот ящер очухался после первого горячего приветствия странника, вспомнил, что он какой-никакой дракон, пусть только по названию, встряхнулся и пошел в атаку, сминая и вминая в землю бушующего странника. Огромные клыки впились в края щита, начиная сжиматься, будто гидравлические прессы. Гигантская голова взлетела в воздух, и, вцепившийся в щит, танк взлетел вслед за ней, болтаясь, будто половая тряпка, правда, время от времени награждая противника мощными ударами кувалды по кривым клыкам. Первый сокрушительный удар снес ему процентов 10 хитпоинтов. Мы общими усилиями соскребли с его тушки еще десяток. Когда ему это надоело, и он разродился знакомым облаком сизого взрывоопасного газа. Странник тут же выдернул руку из крепления щита, отлетая далеко в сторону, прямо на лету, выдергивая из сумки кусок шерстяной ткани, падая на землю и накрываясь им с головой. Жаропрочное одеяло на ауке нашел снегирь. Им торговал какой-то безграмотный игрок с никнеймом Колян. И, судя по описанию, сам он их брал у какого-то племени пигмеев, живущих возле Локи, похожие на наши пустоши, где извергающиеся вулканы встречались чаще, чем чахлые кактусы. Делались они из шерсти вулканического ленивца и давали защиту сразу в 90% от различных проявлений огня. Насколько я понял, его можно было разложить на луже лавы и спокойно полчасика вздремнуть в тепле и уюте. Стоили они всего по 2 золотых, и мы выкупили весь выставленный запас в 22 одеялка. Сейчас 2 таких накрыли нашего танка и рогу, защищая от взрыва полыхнувшей маслянистой жидкости. Волна огня накрыла землю и 2 свернувшихся на ней куля, превращая их в полыхающие костры. Впрочем, и сама земля, и здешняя бедная растительность превратились в бурлящие энергии пожарища. Переставший миндальничать ящер, издав душераздирающее шипение, рванул вперед, но в тот же миг полыхающее одеяло отлетело в сторону, выпуская наружу слегка дымящегося странника, встретившего противника, прячась за новым щитом, из-за которого он нанес сокрушительный удар по морде наступающему ящеру. Однако в этот раз это монстра не остановило. Ящер не стал тормозить, обрушившись на странника всем весом, опрокидывая его на спину, наступая когтистой лапой на грудь, зубами выдирая из-под нее прикрывающий танка демонский щит. Слегка увлекшись этим, ящер не заметил выбравшегося из своего укрытия рогу. А зря. Глядишь, будь он внимательней, глаз бы у него осталось в 2 раза больше. Когда резак в великолепном прыжке по рукоять вбил в него свой старый кинжал, по инерции проскользнул под нижней челюстью, уходя перекатом от щелкнувших вслед жутких челюстей. Странник тоже воспользовался мигом, когда лапища приподнялась с его груди, вывернулся из-под нее, на четвергеньках отползая в сторону. Не помогло. Один быстрый шаг, и голова танка отделяется от тела, отсечённая серпообразными зубами. Когти с душераздирающим скрипом пропороли металл керасы, лапа дёрнулась, отшвыривая далеко назад обезглавленное тело. Яростно зашипев, ящер раздулся чуть ли не вдвое, выпустив в нашу сторону мощнейшую струю пламени. Я думал, что мы находимся в безопасности, вне пределов досягаемости его огнемёта, но я ошибся. Огонь показался липким, будто меня окатило горящей смолой. Он охватил всё тело, очень быстро обнуляя мои хитпоинты. «Твою-то мать! Кираса пропала! Бро, надо срочно обратно возвращаться, пока этот урод огненный себе обратно все хитпоинты не отрегенил!» «Поздно», — ответил за меня появившийся на камне возрождения резак. «Он как в свою лужу опять возвращается, за минуту хитпоинты свои восстанавливает. А после того, как я помер, он сразу назад к ней потопал. Сейчас, небось, всё же целёхонький там плещется». «А ты как, кинжал свой нашёл?» «Нет», — угрюмо буркнул резак. «Нету моего черныша там. Я всю землю два раза чуть ли не носом пропахал. Одна надежда, что его эта тварь проглотила. Надо непременно выпотрошить его, посмотреть». «Надо так надо. Только подготовиться надо поосновательнее. Парочку баллист на равнину спустить. Пусть парни из охраны по кулдауну издалека его расстреливают. А я на равнине тоже постараюсь найти нам помощников, которых не жалко потерять». «Кого ты там найдёшь? Обычные ящеры с этим и рядом не валялись. Палочники — это тоже несерьёзно. Разве что пару лавовых элементалей попробовать заполучить из тех, что помощнее. Их огнём не запугать, да и магия смерти для них не страшна». «Элементали тут бродят только большими толпами под управлением одичавших демонов. Связываться с ними себе дороже. Разве что дождаться, пока сухопутные кальмары опять обезглавят какую-нибудь шайку элементалей и захомутать парочку из них. Впрочем, может, с ними по-хорошему получится договориться. Мне после захвата замка писали, что теперь большинство разумных обитателей пустошей стали нам нейтральны. Рес, а в той манте не было ничего такого, чтобы нам здесь помогло?» «Не знаю, вряд ли. Лут там какой-то странный выпал. Железы, манты, те, из которых у неё молнии долбят. Мы со Снегирём опознали их. Используются при изготовлении оружия и доспехов. В первом случае добавляют урон электричеством, во втором — даёт от неё защиту. Ещё монеты, но их АОК не принимает. Мы ещё не разобрались, почему». Резак протянул мне горсть звёздочек из какого-то лёгкого металла, который я бы быстрее принял за маленькие сюрикены, чем за монеты, если бы логи однозначно не писали обратное. «Монета Небесной Орды. Номинал 10 лучей». Что это должно значить, неясно. Но вот портрет на каждой из монет подтверждал, что резак не зря упоминал длинноухих. Один из них и был запечатлён на каждой из монет. Слащавый, длинноволосый, ушастый. Наверняка какой-нибудь небесный эльф. Толку сейчас ни от этой информации, ни от самих монет нету. Хотя... «Снег, попробуй выставить одну из монет на аук. Напиши что-нибудь такое типа «Единственная на весь мир реликвия, ведущая своего владельца к затерянному в веках летающему замку и повелителю небесного воинства». Такое что-нибудь напиши и выставь на торг за 5 косарей на сутки. Глянем, найдётся ли желающие приобрести». «А 5000 не слишком ли жирно за какую-то паршивую монетку?» — удивился странник. «Не за какую-то», — ответил за меня Снегирь, «а за эксклюзивную, ведущую к небесным райским садам и обитающим там грудастым, похотливым небесным эльфейкам. Понимать надо. Тем более сегодня в полночь обещали врубить донат в игру на полную мощь. Разработчики только в первый день ожидают вливания в игру на 2 триллиона полновесных золотых рублей, а в течение месяца ещё 10. Так что скоро тут богатых буратин будет, как у дурака фантиков». «Это хорошо, но ты смотри там, с фантазиями своими не переборщи, как бы народ не отпугнуть». «Не боись, всё сделаю как надо». «Ладно, а как выставишь, займитесь подготовкой к бою. Страннику купите какую-нибудь броньку недорогую, но с защитой побольше. А мы с Флорой попробуем помощников нам найти». Далеко идти не пришлось. Первый кандидат вылез из зарослей, скрежеща жвалами и размахивая дубинообразными передними конечностями. Ноги палочника окутал фиолетовый туман, и мне пришло неутешительное сообщение. «У субъекта отсутствует объект взаимодействия для заклинаний подчинения». Что это значит, понять сложно. Ясно одно. В наши дружные ряды этот урод не вольется. Злобно зашипев, расправив крылья и прыгнув в нашу сторону, гигантское насекомое подтвердило мои нерадостные выводы. Сорвавшееся с моей руки ледяное копье пробило его хилую грудь, отшвырнуло тушу назад, низвергнув его на землю, где его и накрыл каменный дождь, разбирая насекомое на хитиновые запчасти. М-да. Так бы легко, да с тем огненным динозавром. К сожалению, разница в уровнях была слишком существенной, срезая большую часть моего урона. В другом случае мы уже давно бы ковырялись в его потрохах. Следующие два палочника распались на запчасти так же, как и первый, каждый раз уверяя меня, что в этом мобе не хватает каких-то деталей, на которые я могу воздействовать заклинанием подчинения. Стихийная же магия воздействовала на них просто на ура, разбивая хитины и ломая длинные конечности, будто гнилые пруты. После третьей попытки мы бросили эти безуспешные попытки, отправившись на поиски более подходящей добычи. В поисках ее нам пришлось обойти гигантское скопище муравейников, состоящее из десятка больших потухших вулканчиков, непроходимые заросли огненных кораллов и гольчатника, пока мы не наткнулись на подходящего субъекта. Демон-погонщик медленно шествовал по долине, плетью погоняя обгладывающих адские кусты элементалей. Мы из засады пару минут понаблюдали за этим крайне увлекательным занятием, а когда они доползли на расстояние выстрела, я активировал весь свой набор заклинаний подчинения. Ни одно из них не сработало, указывая, что эти заклинания хоть и подкреплены моей могучей волей и хорошо прокачанным лидерством, слишком слабые, чтобы воздействовать на того, кто и сам всю жизнь управляет десятками мощных тварей. Весь этот концерт мне начал уже порядком надоедать, и я вознамерился уже встать, пойти и всадить ему кровавое жало в печень, чтобы сблизить наши взгляды на эту нелегкую жизнь, как мой обзор переградили упругие ягодицы суккубы и ее хлещий построенным ножком хвост. Фло вышла вперед, заставляя всю эту кавалькаду остановиться, уставившись на появившуюся из кустов стройную фигурку. Через миг по ней будто мешком с пудрой ударили, и во все стороны от суккубы понеслись облака розовой пыльцы, накрывая демона-погонщика и десяток его подопечных. Зрачки демона тут же резко сузились, а некоторые другие органы, наоборот, резко разбухли, и демон уставился на суккубу, безвольно отвесив нижнюю челюсть и пуская слюну с уголка зубастой пасти. Большая часть элементалей, почувствовав отсутствие воли хозяина, начала тихо расползаться во все стороны, но пяток из них осталось при нем, и поползли вслед за хозяином, когда Фло, поманив его пальчиком, пошла в сторону нашего лагеря. «Идем», — бросила она мне. «Без подтверждения нашей неземной любви долго мой контроль над ним не продержится». «Чего?» «Чего-чего? Это любовная магия, я говорю. Если он не получит того, чем я его приманила, через часик начнет дергаться и выйдет из-под контроля». «А-а-а, фига себе! Так ты это... Тогда, когда меня освобождала... Что?» «Ничего. Говорю, пока контроль над ним есть, следи, чтобы он подопечных своих не терял. А то один из них, вон, уже отставать начал». Несмотря на все усилия, до лагеря нам удалось дотащить лишь троих пышущих жаром элементалей, плюс сам демон. Пришлось удовлетвориться этим. К нашему приходу парни тоже подготовились как надо, и великая битва началась.